Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Дух Святый, мы прославляем Тебя! Мы славим Тебя, аллилуйя, всем сердцем нашим, Господи! Всем, что мы есть, Господь, аллилуйя, мы славим Тебя! Мы любим Тебя! Мы просим, благослови наше собрание к Тебе, Боже! Спасибо за то, что Ты здесь, и Ты одариваешь нас, Господи, своими дарами, своей благодатью, своей любовью. Господь, спасибо Тебе за то, что мы, Боже, аллилуйя, Боже, погруженные в Твою любовь, в Твой свет, в Твою милость, в Твою радость. Господь, мы можем нести это дальше, Господь, в наши семьи, в наше окружение, в наши работы, Господь, аллилуйя, в наши города, в наши дома. Аллилуйя, Господи, молим Тебя, помилуй, Господь, аллилуйя, нашу страну. Господи, помилуй людей, живущих, Господь, на лице этой земли, дай им знать Тебя, дай им вернуться к Тебе. Пусть вера пробудится в их сердцах, Господь. Да обретут они мир с Тобой и жизнь вечную. Да придет свобода от греха, Господь. Свобода, Господь, жить с Тобою, любить Тебя. Благослови, Господь, нашу страну, Боже, знать Тебя. Пусть дома молитвы, пусть храмы наполняются, Господь, во имя Иисуса, людьми, аллилуйя, Боже, которые встречаются, идут навстречу с Тобой, которые благоговеют пред Тобой, которые ненавидят корысть, ненавидят грех, Господи, но любят праведность, любят Тебя и любят людей. Благослови, Господи, нашу страну во имя Иисуса. Слава Тебе и хвала. Весь народ да скажет аминь. Слава Богу. Давайте еще слава Богу воздадим. Аллилуйя. И, драгоценные, давайте мы присядем. Аллилуйя. Сегодня воскресенье. Я пришел в воскресенье, у меня чувство, я на празднике. И мне хочется поздравить с праздником людей, я думаю, не знаю с каким. Ну, мы готовимся к Пасхе, на самом деле, какое-то ожидание, такое, ну, предчувствие большого-большого хорошего праздника. И мы будем праздновать светлое воскресение Христово. У нас будет большая пасхальная неделя. Ну и Пасха, слово Пасха, когда мы проводили акцию, наш благотворительный фонд «Рука помощи», мы проводили акцию для людей пожилого возраста, мы сняли кафе на Толстинской, Алексей, как называлось это кафе, где Алексей Таракин где-то ушел, акцию очередную проводит, наверное, ну, неважно, хозяева этого кафе, они с Кавказа были, но они предоставили нам это помещение, было человек 50 людей пожилого возраста, мы пригласили батюшку, отца Алексия на эту акцию, чтобы он рассказал, как раз на Пасху было, и мы слушали его. Была представительница из администрации города, с отдела по делам молодежи, Светлана Туманова, она тоже была на этой акции, она слушала. И батюшка сказал такую фразу хорошую, я с ним полностью согласен. Мы потом несколько раз еще приглашали его. Мы ведь одна церковь, да? Аллилуйя. Мы православные протестанты, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы любим наших братьев, аллилуйя. Мы любим церковь Божью. И он сказал такую фразу на Пасху, говорит, что Пасха, слово Пасах, слово Песах, от этого слова еврейское происходит, слово Пасха, русское. Слово Песах означает пройти мимо. Что произошло, когда евреи выходили, почему они смогли выйти из Египта? Их не отпускали, фараон противился. 3 миллиона рабов бесплатной рабочей силы не хотел, чтобы они ушли. И когда произошла десятая казнь была в том, что ангел-губитель, ангел смерти, он прошел по Египту и умертвил всякого первенца. Перворожденное, все рожденное в первенцы от скота у скота, у людей, и даже в доме фараона умер первенец. Но те жилища, где были евреи, те жилища, на которых была кровь пасхального ягненка, и ангел смерти, губитель, проходя и умерщвляя первенцев, он видит эту кровь, проходил мимо. Слово «Пасха» означает «смерть прошла мимо». Христос – наш пасхальный агнец. Христос умер за наши грехи, и смерть прошла мимо нас. Смерть побеждена. Мы будем праздновать светлое воскресение Христово. Мы будем праздновать победу над смертью. Иисус сказал, верующий в меня перешел из смерти в жизнь. Для нас смерть прошла мимо. Мы не боимся смерти. Смерть для нас лишь дверь в Божье присутствие, к Богу, в вечность, избавление от болезни, избавление от страха, от греха. Для нас смерть не страшна. Мы не ищем смерти, мы жизнелюбы. Мы хотим жить долго. Но мы не боимся смерти. Мы не боимся смерти. Я был в Иркутске у мамы в начале марта. Моей маме 71 год. Она верующая, она ходит, она воцерковленный человек. И моя сестра двоюродная, ее знакомый заболел раком, семья, четверо детей. Меня повезли, попросили помолиться за него. И когда я зашел к нему, у него рак, четвертая степень, он дома, вроде чувствовал себя бодро, хорошо. И первые слова, которые я сказал ему, я выпалил их, сам не ожидая, но просто я сказал следующие слова. Меня привезли молиться за исцеление, поймите правильно, мы молимся за исцеление, мы верим, Бог исцеляет. И мы видели множество исцелений, сейчас был в Хабаровске, у них несколько случаев исцеления от рака, от невозможных просто случаев, люди умирали. Но, войдя домой к этому человеку, когда мы сели, и я, первое слово, которое я сказал ему, я пришел приготовить тебя к смерти. Страшные слова. И я пояснил, говорю, если ты будешь готов умереть, то тогда ты будешь готов и жить. Тогда ты сможешь сражаться за жизнь. Тогда ты будешь знать, что Бог с тобою, если ты примирился с Богом, если у тебя есть мир с Богом, ты знаешь, в кого ты уверовал, ты знаешь, кому ты идешь, тогда ты готов и умереть. Умереть спокойно, умереть достойно. Он принял Христа, он покаялся, и он ушел через 2 недели к Господу. Он ушел к Господу. Он не умер, он не пошел в ад, он не пошел просто в гроб червей кормить, а он ушел к Господу. И у нас есть надежда, что в один день, когда я оставлю этот мир, и вы оставите, мы придем на небо, мы увидим его там, и он скажет спасибо, Алексей, что ты приготовил меня к этому месту. Ну, печально как-то, да, все, Дима тоже говорит, улыбаться надо. Но вот Христос победил смерть, смерть прошла мимо. Своей когтистой лапой она вцепилась в его тело, но осталась только оболочка, скафандр в ее когтях. Его душа, он сам, он сейчас на небе со Христом. Аминь. Аллилуйя. Так что Пасха – это светлый праздник, воскресение Христова. Победа Христа над смертью, над грехом, над силами зла. Аллилуйя. Смерть прошла мимо. И печально, и радостно. И скорбим, и радуемся. Скорбим от того, что Сын Божий за нас умер, а радуемся от того, что за нас умер, чтобы мы жили. Аминь. Слава Богу, мы примем сегодня причастие. Пару слов я скажу, что нас ждет в этом месяце. Можно на экран. У нас будет пасхальная неделя. Она начнется с понедельника, с 10 апреля. Ну, через неделю, на этой неделе. У нас здесь понедельник, 10 апреля, в 7 часов будет образец вечера. К нам придет человек, он придет из синагоги. Скажете, куда я попал? Тут батюшка у вас, тут отец Алексей. То есть синагоги приглашаете, да? Нормально все. И у нас будет пасхальная трапеза для тех, кто желает, для тех, кто хочет посмотреть, как это происходит. Как евреи празднуют Пасху, какую пищу они едят. Каждая пища, там 5 блюд, она символизирует исход евреев из Египта. Вот что они делают, как они празднуют Пасху 3500 лет. Вам интересно не просто почитать, а посмотреть и поесть эту пищу. Какими молитвами они молятся, евреи. Вот 3500 лет история празднования Пасхи у евреев будет здесь, в нашем здании. Трапеза, мы пригласили его, он не просит денег, но просто, поскольку трапеза будет настоящая трапеза, она будет стоить немножко денег, хорошо? Поэтому за все информации к Дмитрию и Татьяне Зиновьевым. Он кандидат педагогических наук, он преподает иврит и придет нам вот просто продемонстрировать, как у наших... У народа Божьего, частью которого мы стали, как же они празднуют Пасху. Итак, это 10-го, не завтра, а в следующий понедельник. Пожалуйста, обязательно запишитесь. Нам нужно рассчитать число еды, хорошо? Так придете, посмотрите, послушайте, а в рот не попадет ничего. Чтобы мы знали, сколько человек будет. Во вторник, среда, мы будем на домашних группах размышлять о жертве Иисуса Христа, благодарить Его. В четверг, чистый четверг, мы будем читать, мы соберемся здесь, в здании церкви, будем читать Евангелие о страстях Христовых. Не будет проповеди, это будет чтение из Евангелия, будет молитва, будут размышления о жертве Христа. И в четверг мы также примем причастие, потому что именно в четверг, во время Тайной вечери, когда Христос умыл ноги своим ученикам, Он учредил причастие, Он учредил это таинство. И вот в четверг мы примем святое причастие. Также в пятницу, 14 апреля, здесь будет молитвенное собрание, молитвенное богослужение, вечерняя молитва. И в воскресенье у нас будет праздничное пасхальное богослужение в 11:00. Аллилуйя. Скажите, слава Богу. Аллилуйя. Вот у нас будет такая пасхальная неделя. Давайте ожидать, давайте готовить наши сердца. Аллилуйя. В четверг также в 19:00. Да. четверг. На неделе все мероприятия, все наши собрания, все встречи в 19.00. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 19.00. Также 30 апреля хочу сразу предварить, поскольку сегодня много людей, люди, которые как иногда приходят только, ну, по большим праздникам, сегодня праздник, мы принимаем причастие. Хочу сказать о выезде, который у нас будет вместе всей церковью. Мы поедем. Скажите, у нас будет выезд. Скажешь, куда мы поедем? А у нас будет выезд. Я заметил, что ничто в церкви не сплачивает, не объединяет людей так, как совместные куда-то поездки. И 30 апреля у нас будет совместная поездка всей церкви. Мы едем в центральную церковь на воскресное богослужение. Причин тому несколько. Ну, одна из причин, я их сейчас объясню. Одна из причин, потому что я там проповедую. Хорошо. Другая причина, что мы часть центральной головной церкви, мы ветвь. Наша церковь здесь началась как ветвь Московской церкви. И веточки, чтобы ей было хорошо, чтобы она плод приносила, ей хорошо быть на лозе, на дереве, чтобы она получала питание и соки. Я по субботам стараюсь ездить, когда я не в поездке. Я езжу в субботу в Москву, чтобы не служить, не проповедовать, там, не молиться за людей, а просто быть на богослужении. Просто впитывать, вот, просто ожидать от Господа, чтобы получить, принять что-то от Него, позволить Богу говорить мне. Потому что в воскресенье я служу, я отдаю, но мне также нужно наполняться. Я еду наполняться, а 30 апреля мы всей церкви поедем наполняться. Угу, хорошо. Отправление у нас будет автобус отсюда в 8.30. Мы едем, там собрание немножко, ну там есть на 10 часов, на 13.00 и на 17. Ну на 13 нам как бы не это, но вот на 10 часов мы едем. Отсюда будет автобус 8.30, мы подождем опоздавших, буквально там, ну, минут 10 можем подождать, и потом автобус поедет, вместе в автобусе будем ехать, песни петь, водителя покаем. Аллилуйя, с нами будет петь псалмы. Мы едем в здание церкви. И, как я сказал, мы ветвь Московской церкви, и вот пастор Мацула, когда я ему сказал об этом, у него в сердце есть собирать всю церковь, все Подмосковье. У нас сейчас собрание проходит в 16 городах Подмосковья, Церковь Слова Жизни, и в Москве в двух местах. То есть мы собираемся в 18 местах по причине очень простой. Мы не вмещаемся, нет помещения, которое могло бы нас вместить. Но оно есть, но оно дорого стоит. Арендовать зал на 6 тысяч, а нас 6 тысяч человек, Слово Жизни, церковь в разных местах, ну, стоит несколько миллионов рублей там, вот, на сутки снять. Такой большой зал. И пастор Масула хочет, чтобы мы собирались вместе, но собраться вместе не получается, поэтому мы сделаем такой, ну как, шаг навстречу, мы приедем сами туда, мы, наша Щелковская община, и, возможно, другие центры, другие подмосковные церкви также будут приезжать для того, чтобы вот увидеть величие, увидеть масштаб Божьей работы, и просто, ну, хорошо быть там. Кстати, вы знаете, на это вот чудо, которое Дмитрий сказал, 600 тысяч, вот, да, какие 600 тысяч? Мы строили это здание, и когда осенью 2015 года нужно было подключать коммуникации, нам пришлось занять деньги в долг, 2 миллиона рублей. Мы заняли, чтобы сделать отделку, подключить коммуникацию и заехать. Заехать-то мы заехали, коммуникации подключили, а долг остался. Этот долг нужно было отдавать. И мы потихонечку отдавали, расплачивались. А на этой неделе попросили сразу миллион рублей. Сразу миллион. Нужно, ну, вернуть. Люди сказали, все, больше ждать не можем. И мы молились, По утрам здесь проходит молитва с 8.20 до 9.00. И, знаете, Бог сделал чудо. Из этого миллиона нам... было интересно, что я понедельник, вторник, среда, я всех обзванивал, просил деньги, говорю, дайте в долг, говорю, не прошу, ну, благословить, дайте в долг, никто не может. В среду к обеду я так устал, что пришел домой, упал, уснул, просыпаюсь, смс, пропущенный звонок в телефоне, перезваниваю, человек говорит, человек из Московской церкви с головной, бывший студент, я был деканом, он был студентом библейской школы. Он говорит, Алексей, говорит, у меня десятина накопилась, можешь приехать, пожалуйста, взять? Я думаю, ну десятина у человека, какая десятина? Приезжаю в четверг, а десятина оказалась 350 тысяч рублей. И он нам настройку отдал. Я думаю, ого, Господи, аллилуйя. Благословил, не в долг. Потом в пятницу, на следующий день, кто-то еще 130 тысяч пересылает. Я этого человека вычисляю, кто этот. Он говорит, это не я, но это он. Тоже из головной церкви, из московской. То есть мы одна семья, мы строим здесь, они нам помогают. И вчера другой человек позвонил, я с ним на неделе связывался, просил денег. Он говорит, нет возможности. А вчера почему-то взял и перезвонил, и говорит, Алексей, говорит, в долг дать не могу, а благословить могу. И еще 100 тысяч нас благословил, и в итоге еще там на карточку пришло. То есть мы смогли отдать за эту неделю 600 тысяч рублей долг. И это, поймите, ну для нас это огромные деньги, большие деньги, и наш долг за церковь тает, аллилуйя. Ну вот, слава Господу. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. И параллельно, как мы отдаем долги, мы делаем отделку. Сейчас здесь на кухне, в нашей трапезной малой, все шкафы куплены, а у нас отделываются детские комнаты, они фактически готовы уже, там осталось там штрихи. Санузлы отделываются, делается молодежный зал внизу. То есть это стоит, ну, стройка, она просто, она жрет, она пьет деньги просто. Вот. Но милостью Божией, аллилуйя, мы и долги отдаем, и это належит делать, и то не оставлять, и долги отдаем, и отделка продолжается. Поэтому придем в Москву, скажем, Московская церковь Голландия, мы вас любим, аллилуйя. Дайте еще денег. Ну, я как бы так, я утрирую, но просто, ну, мы одна церковь. Аминь. И хорошо увидеть всю работу Божью, увидеть большую церковь, увидеть объем, масштаб того, что Бог делает, потому что то здание мы купили его тоже, мы собирали Московской церковью деньги 12 лет, собирали, смогли купить, ни копейки нам, Запад нам не помог, к счастью или, не знаю, или к несчастью. И хорошо увидеть, что Бог там делает, какие чудеса. В Москве, вы знаете, зал на 1200 мест, воскресенье, молодежное собрание в 5 часов, чисто молодежное собрание, зал битком забитый. Больше тысячи человек молодежи приходит прославлять Бога. Аллилуйя, слава Богу, поэтому, о, аллилуйя. И наша задача с вами не отделяться, не говорить, что мы самостийная церковь Щелково. Наша задача уцепиться за большую церковь, как за большой корабль, и пусть они нас буксируют, аллилуйя. Мы в фарватере плывем, они лед ломают, хорошо? Нам нужно соединиться, нам нужно быть близкими с ними, и поэтому мы поедем 30 апреля, скажите, 30 апреля. Мы все поедем в Москву. Нам отделят отдельный сектор, хорошо, мы, наверное, сделаем флажки с любовью слова жизни Щелково к Москве. На обороте сделаем, напечатаем, наверное, фотографию нашего здания, номер карточки. Но мы будем сидеть вместе, прославим Господа и увидим старых друзей, которые у нас там есть. Ну, будет замечательное время, я верю. Это будет отдых команде прославления, воскресной школе, организаторам. Также они смогут немножко отдохнуть. Ну и мы единая, мы одна церковь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Вот такой у нас будет месяц интересный. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте помолимся. Благодарим Бога. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за возможность, Боже. Аллилуйя. Строить, Господь. Перейти через Иордан, Господь. Аллилуйя. Переехать на это место, перейти, Господь, на эту сторону. Построить этот дом молитвы, Господь. Спасибо за все молитвы, которые здесь совершаются. Спасибо за то, что это наши жертвы, Господи. Ты дал нам благодать, дал нам силы, возможность жертвовать, и благодаря этим пожертвованиям это здание стоит. Спасибо, Господь, за то, что из этих пожертвований, Господь, мы построили, Господь, Ты дал нам построить этот дом молитвы, и он как жертвенник, Господь, и Твой огонь здесь. И когда мы приходим сюда, мы зажигаемся, мы загораемся от Твоего огня. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. И слава Богу, аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу, аллилуйя. И перед тем, как мы примем причастие, я пару слов скажу о причастии. Что же такое есть причастие? Причастие – это церковное таинство. Церковь где-то до 12 века не задумывалась о числе таинств. Просто они были и были. Есть два основных таинства. Это водное крещение, через которое человек входит в церковь, становится частью церкви, и святое причастие. Также к таинствам церковь стала относиться с 12 века, католическая церковь, и с 18 века православная церковь, еще другие церковные обряды, такие как рукоположение священства, такие как таинство елея священия, помазание человека, когда он крестится, это символизирует сошествие Святого Духа, соборование, молитва за исцеление, венчание. Они носят эти таинства более такой второстепенный характер. Но два таинства, которые сам Господь Иисус сказал, что мы должны их делать, Он сказал крестить наших, те, кто будет веровать в Него, должны креститься в воде во имя Отца, Сына, Святого Духа, и это совершается таинство один раз в жизни крещаемого, и потом крещенные должны принимать Его тело и Его кровь. Два основных таинства, оба из них указывают на смерть Иисуса Христа, на Его воскресение. Погружение в воду символизирует соединение со Христовой смертью, а когда человек поднимается из воды, восстает из воды, этим самым символизируется, как Христос воскрес из мертвых, так мы, поднимаясь из воды, мы соединяемся вместе с воскресшим Христом. И причастие. Тело и кровь Иисуса Христа, тело было ломимо за наши грехи, кровь пролита за наши грехи, Христос умер, Он воскрес, и в причастии мы соединяемся со смертью Христовой и с Его воскресением. И сегодня мы поговорим с вами о причастии. Причастие происходит от греческого слова «евхаристия». Евхаристия. И слово «евхаристия» буквально означает «благодарение». Помните, когда в Евангелии от Иоанна Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбки, что Он сделал? Написано, Он возблагодарил Бога Отца, преломил и раздал людям. Чудо произошло после того, как Христос возблагодарил Бога Отца. Это тоже пример для нас. Было 5000 человек, не считая мужчин и женщин, и Христу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. И наша реакция обычно была бы, моя реакция, я бы сказал, на месте Иисуса я бы сказал, ну, Отец Небесный, ну, что такое, я с неба сошел, тут вообще, ну, людей надо кормить, тут всего 5 хлебов и 2 рыбки, ну, что такое 5 хлебов и 2 рыбки? Знаете, мы по своей сути очень негативные люди, мы недовольны, мы ропотники, к сожалению, мы каемся в этом, очищаемся от этого, но Христос взял то, что у него было, возблагодарил Бога за это, Он воздал Богу Евхаристео, Евхаристию, благодарность на греческом языке. Это Евхаристия. Поэтому, когда мы принимаем святое причастие, мы благодарим Бога за Его тело, за Его кровь. И когда мы благодарим Бога за то, что Он нам дал в Своем Сыне Иисусе Христе, Бог творит чудо в нашей жизни. Аллилуйя. Он очищает нас от грехов. Он соединяет нас со Христом. Аллилуйя. Он исцеляет нас. Аминь. Благодарным людям Бог дает свою славу, свою силу. Аминь. Аллилуйя. Итак, причастие – это таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает или причащается самого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Для чего? Следствием причастия является оставление грехов и жизнь вечная. Мы соединяемся с телом, мы соединяемся со Христом. Аллилуйя, мы сейчас позже будем говорить со Христом. И как Христос, Он жил чистой святой жизнью, Он не грешил. Мы получаем от воскресшего Христа, с которым мы соединяемся, силу жить свято, не грешить. И также мы получаем не только силу не грешить, но получаем силу жить с Богом, творить добро. Итак, причастие, ну давайте мы все посмотрим, и потом пусть у нас картина сложится. Что же есть такое причастие? Причастие для того, чтобы наши грехи были оставлены. В момент причастия я принимаю благодать от Бога. Божья сила сходит на меня, и грехи оставляют меня. Это похоже на то, как в начале 20 века был такой проповедник, пастор, священник, его звали Джон Джи Лейк. Он приехал с Америки в Южную Африку проповедовать Евангелие. На его служениях происходили невероятные чудеса. Однажды он пришел в одну деревню, где помолился, и Бог исцелил 70 человек прокаженных. 70 человек прокаженных, они были исцелены. И потом, когда уже Джон Джи Лейк умер, приехал его друг, и он был в этой деревне, и вот на причастие вышли эти 70 исцеленных прокаженных. У кого-то не было пальцев, носа, уха, потому что во время, когда у человека проказа, болезнь, отгнивают заживо части тела, эти части тела отгнили, но все остальное сохранилось, Бог исцелил этих людей. Джон Джи Лейк, к нему приходило так много людей за исцелением, что однажды он уходил в деревню проповедовать, а дома ждала толпа людей. И его жена, он приехал с женой в 1900, если не ошибаюсь, пятом году в Южную Африку, с женой и с 6 детьми, имея всего там что-то $5 в кармане. И жена, когда ожидала его дома, гостей было так много, что накормила сначала гостей, детей, но через 9 месяцев она умерла от истощения, она умерла от голода просто. Ну, так вот, он поехал потом в Америку, женился, привез новую жену, но ее уже берег, кормил, хорошо заботился о ней. И вот однажды, когда он уезжал, что он сделал? Он положил руки во дворе, его дома был камень, такой валун, он положил на него руки и сказал: «Господи, я не могу здесь быть все время. Люди приходят, нуждаются в исцелении. Боже, я прошу, пусть Твоя исцеляющая сила будет на этом камне, чтобы всякий, кто подойдет к нему, прикоснется, будет исцелен». И люди приходили, африканцы с разных селений, возлагали руки на этот камень, исцелялись и уходили. Так вот, Джон Джи Лейк, однажды была сильная эпидемия чумы в Южной Африке. Люди умирали, а он помогал больным, он помогал хоронить, он был во всей этой гуще. Врачи говорили: «Ты заразишься, ты умрешь, давай, побереги себя». Он говорил: «Нет, говорит, зараза, палочка эта чумовая должна умирать, когда я приближаюсь к ней». И он сказал, говорит: «Давайте сделаем так. Я сейчас возьмите вот умерший человек от чумы, давайте возьмем его слюну, возьмите соскоб с его слюны, в рот там залезьте этому покойнику, ну простите за подробности, и под микроскопом положите мне на ладонь эту слюну умершего человека, который только умер». Они это сделали, врачи, и они увидели, как под микроскопом было видно, как эта палочка, эта вирусная, она там двигается, и когда они эту слюну положили на руку Джону Джи Лейку, эта палочка перестала двигаться и умерла. Они посмотрели на него, говорят: «Это что?» Он говорит: «Это сила Божья. Это Божья благодать, это Божье помазание, Божья сила, Божье присутствие, которое умерщвляет болезнь». Аллилуйя. Когда мы принимаем святое причастие, аллилуйя, сила Божья, сила Святого Духа сходит на нас, которая умерщвляет духовный недуг, духовную болезнь, которая называется грех. Наша предрасположенность к греху снижается, уменьшается. Аллилуйя. Слышите меня? Аллилуйя. Ой, вам страшно? Должно быть страшно, аллилуйя. Страшно и радостно. В ранней церкви причащение также называлось словом кайнония, общение. Момент причастия в ранней церкви – это был момент общения, близкого, глубокого общения с Отцом, Сыном и Святым Духом. Это момент общения. То есть общение, общение людей с Богом и в Боге, Его пребывание в любви и в Его благодати. Момент причастия – это как, знаете, когда у вас есть маленькие дети, и маленькие дети, с ними что-то случилось, и эти дети прибегают к вам, и они все-все вам рассказывают. Момент причастия – это момент, когда ты, как маленький ребенок, прибегаешь к папе и говоришь: папа, у меня вот это случилось, у меня вот это болит. А ребенок пальчик обжег, прибегает, ты ему дуешь на пальчик, мы обожглись, мы куда-то засунули свои пальцы в розетку не туда, куда надо, мы согрешили, мы прибегаем к папе и говорим: папа, я согрешил, прости меня, очисти меня. И папа берет, очищает нас, дует на наш пальчик, аллилуйя, Папа Небесный, Он исцеляет нас, аллилуйя. Мы прибегаем к Отцу Небесному во время причастия, это момент близкого, тесного общения с Отцом, Сыном и Святым Духом. Христос сказал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Когда мы принимаем хлеб, когда мы принимаем вино, мы принимаем жизнь вечную. Так, детки, топайте отсюда. Аллилуйя. Итак, причастие. Итак, в момент причастия что происходит? Когда мы принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа, происходит оставление грехов. Как вот эта чумовая палочка умерла, показавшись на руке Джона Джи Лейка, так грех, который мучит нас, который нас запинает и сковывает, он умирает, когда мы приобщаемся к телу и крови Христа. Мы приобщаемся к живому Христу. Следующее, что происходит. Во время причастия мы не только освобождаемся от грехов, мы принимаем нечто, мы принимаем дар, мы принимаем свыше способность, как бы доспехи от Бога, силу свыше, чтобы жить новой жизнью. Понимаете? Аллилуйя. Вау, аллилуйя. То есть, момент, то есть Бог не только дает нам силу не грешить, но Бог делает нам сделать, дает нам сделать шаг дальше, сделать нечто большее, экстра. Не только не грешить, не только не делать плохого, но делать что-то хорошее. Жить новой, обновленной жизнью. То есть, иными словами, если ты раньше был в депрессии, я был раньше чемпионом мира по депрессии, я постоянно был в депрессии, мне всегда было плохо, чуть что я обижался, я замыкался, уходил в себя, никого не хочу видеть, то... Причастие означает, что не только означает, что я не просто перестану быть депрессивным, но я сделаю шаг дальше, я стану радостным человеком. Радостным человеком. Понимаете, да? Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И третий момент причастия, что происходит с нами. В момент причастия мы общаемся с Отцом, Сыном и Святым Духом. Это момент такого близкого, еще раз говорю, когда как маленький ребенок, когда с ним что-то случилось, он в слезах бежит к папе. В момент причастия, вот он Христос рядом, мы соединяемся с ним, мы причащаемся к воскресшему Христу. Это момент близкого общения, когда мы можем сказать Богу, сказать нашему папе просто все, что у нас есть, все, что мешает нам, все, что ранит нас. Мы можем... все это выплакаться ему, прийти и сказать. Аминь. Следующее. Таинства, в том числе причастие, даны Богом. Что происходит? Давайте немножко детализируем. Я уже сказал, сейчас немножко мы в детали пойдем. Итак, в момент причастия, в момент участия в этом таинстве, нам подается поддержка. Таинство причастия дано Богом для того, чтобы наша человеческая немощь получила поддержку божественной крепостью и силой. Мы немощны, мы слабы. Кто из вас сегодня чувствовал себя сильным таким человеком? Вы встали утром, только скачали, так, о, сразу давай мышцами играть перед зеркалом. Где эти люди? Денис, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя. Денис, слава Богу, аллилуйя. Вот у нас есть Денис, единственный оптимист, который вот чувствовал себя сегодня сильным. Но большинство из нас, мы сегодня встали, а кто-то, честно говоря, вставать-то и не хотел. Встал и думает: боже мой, вообще, да лучше бы не вставал. То есть, тяжко. Да, как сверхпомерк сразу в глазах. Но мы принимаем, послушайте, в момент причастия мы получаем, в нашей немощи, в нашей слабости мы получаем поддержку божественной крепостью и силой. Это похоже на пример Сикстинской капеллы. Есть фреска сотворения Адама. Вот это Сикстинская капелла, это в Ватикане церковь. Вот это наш верхний зал богослужебный, так он будет выглядеть. Здесь щелково. Я не знаю, это шутка была, но... Вот видите, здесь папа римский сидит. И вот вверху, в эти фрески были разрисованы Безусловно, одним человеком, которого вы хорошо знаете. И наверху вот здесь вот тут есть одна особенная фресочка, о которой мы сейчас поговорим. Микеланджело. Буонаротти. Буонаротти Микеланджело. Вот это вид снизу, сфотографирован потолок. И нас интересует вот эта картина. Сотворение Адама. Вот она здесь есть. Вот это Адам. Он лежит. Я не стал увеличивать, хорошо, потому что он... Ну, видите, Адам тоже сильный был такой, ну, хороший такой, накачанный. Вот Бог, который творит Адама, ну, вот лицо Адама, ну, все символично. Вы видите, что их разделяет пропасть. Адам лежит на склоне горы, и как он был сотворен наверху, но здесь изображено также грехопадение. То есть он скатился вниз с той позиции, которую дал ему, с позиции власти. И вроде он, как и образ Божий, он тянется к Богу, но между ними пропасть. Когда мы с вами согрешили, когда человек согрешил, мы потеряли общение с Богом. И эта фреска, вот, собственно, в ней уже заложен тот факт, что, ну как, тот факт, что человек, он сотворен Богом, мы образ и подобие Божие, мы видим, что Бог изображен в антропоморфной форме. Ну вот, давайте покрупнее сделаем. Хорошо. Бог похож на нас, на людей. Что Бытие 1.26 сказано, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Мы его образ и подобие. Но уже в этой картине заложен тот факт, что человек совершит грехопадение. Человек свободен, он отделен от Бога. Бог сотворил нас со свободной волей. Мы с вами свободны решать. Мы с вами свободны были сегодня прийти в церковь или не прийти в церковь. Мы с вами сегодня свободны через жертву Иисуса Христа, через кровь Христа грешить и не грешить. Без Христа мы не свободны. У нас, ну как, мы не можем не грешить. Наша свободная воля поражена грехом. Но все-таки, когда мы через жертву Христа, мы освобождаемся от наших грехов, наша свободная воля усиливается, укрепляется. Ну, ладно, хорошо, у нас сегодня экскурс в Микеланджело, фрески. Нас интересует вот эта рука, вот две руки. Это рука Адама, видите, она слабая, вроде он сильный, но она протягивается к Богу, и она поникшая, она ослабленная. Адам представляет собой нас с вами, человечество. Мы к Богу тянемся, но дотянуться до Него не можем. И даже наша рука протянутая, в ней нет силы, нет энергии, она как увядшая кисть. В ней есть сила, есть мышцы, но она вот такая обвисшая. И рука Бога, которая простирается к человеку. Бог из вечности протягивает свою руку с тем, чтобы поддержать немощную руку человека. В момент причастия это и происходит. Таинство причастия дано нам для того, чтобы наша человеческая немощь получила поддержку божественной крепостью. Понимаете, да? Аллилуйя. Вот что происходит в момент причастия. Мы тянемся к Богу, мы слабые, а Бог простирается к нам, и на нашу немощь, аллилуйя, Он дает нам свою крепость, Он дает нам свою силу, аллилуйя. Он дает нам свою силу, чтобы аннулировать наши грехи, чтобы были оставлены. Он дает нам, вдохновляет нас, дает нам силу жить свято, жить чисто, и мы можем общаться. И лучше, чтобы там в фойе товарищи не разговаривали, а пришли сюда и были с нами. Хорошо, шумно очень, дорогие. Скажите им кто-то, хорошо? Аллилуйя! Не надо всем бежать говорить. Аллилуйя. Итак, таинство причастия дано нам для того, чтобы наша человеческая немощь, когда мы сегодня принимать тело и кровь Христа, мы получим божественную поддержку. Получим Его поддержку. Для того, чтобы грехи были оставлены. Для того, чтобы жизнь вечная была ратифицирована, утверждена, чтобы мы жили с Богом и мы имели общение с Ним. Кто-то говорит, ну а как же вы едите тело и кровь Иисуса Христа? Вы что, каннибалы? Вы что, людоеды? Нет. Всегда почему-то поднималось у людей, даже Толстой Лев Николаевич, который не очень ратовал, скажем так, официальную церковь, он говорил там, что в этой церкви они едят своего Бога. Ну нет, не совсем, это был немножко ошибочный взгляд на таинство. Смотрите, что происходит в момент таинства еще. Можете чуть-чуть послушать? Интересно вам это или нет? О, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Неизъяснимым образом для человека целый живой Христос соединяется с хлебом и вином, и поэтому мы причащаемся не к мертвой отдельности, а мы соединяемся, мы причащаемся к целому живому Христу. Я объясню. Христос в Евангелии от Иоанна, Он говорит, «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб, который Я дам вам, будет для вас в жизнь вечную». Тогда иудеи сказали, «Подавай нам всегда такой хлеб, на каждый день». Иисус говорит, «Я есть хлеб, сошедший с небес», говорит Господь Иисус. «А кто будет вкушать Мое тело и пить Мою кровь, тот будет иметь жизнь в себе. Звучат эти термины, послушайте, тело и кровь. Но всякий раз, когда мы вкушаем физическое мясо, неважно чье, свинину мы едим, да, говядину, оленину, редко, но бывает, крольчатину, курицу, мы всегда вкушаем мертвую отдельность. Да? Но, послушайте, а на тайной вечере не мертвый, но живой Христос указал на хлеб и сказал: «Это тело мое». Живой Христос указывает на хлеб и говорит: «Это тело мое». Не мертвый, но живой Христос указал на чашу с вином и сказал: «Это кровь моя». В чем суть таинства? Неизъяснимым для человека способом весь целый живой Христос соединяется с этим хлебом и с этим вином, поэтому мы причащаемся не к мертвой отдельности, а к целому живому Христу. Угу. Аллилуйя. Это таинство, это же нечто, это мистический опыт. Церковь называет это мистикой. То есть это не что-то, ну как, что мы делаем и что является правильным или неправильным. Это вопрос этики. Но в момент этого таинства мы обретаем силу от Бога поступать этично, морально, нравственно. Через этот мистический опыт церкви. Но как все-таки, как живой Христос присутствует, или как этот хлеб и вино является или становится телом и кровью Христа? Но на самом деле церковь особо не задавалась этим вопросом где-то до 11-12 века, но с приходом схоластики, с приходом научного или как разумного подхода к богословию стали возникать вопросы. Как же этот хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа? И есть разные версии. Кто-то говорит, что происходит присуществление. Присуществление, то есть хлеб и вино превращаются. Они прилагаются и становятся физически кровью и телом Иисуса Христа. Кто-то говорит о соприсутствии, что Христос присутствует в теле и крови. Кто-то говорит, что это символ. На самом деле все вот эти определения верны. Да, даже если мы говорим, что это символ, но это символ, за которым стоит духовная реальность. Духовная реальность. Живая реальность. Живой Христос. Мартин Лютер говорил так. Как Христос, как тело, как это, как хлеб и вино, они являются телом и кровью Христа. Он говорит, возьмите пример железа. Огонь, когда мы помещаем железо в огонь, и оно раскаляется там, тогда огонь входит в железо, и железо входит в огонь. Так что они образуют, ну это и железо, и огонь одновременно. Понимаете? Так и Христос входит в этот хлеб и вино, и вот дальше мы не знаем, таинство с греческого языка, это мистерион, это мистерия, это мистика, мы не знаем как, но он, вот, чтобы как-то мы максимально поняли, что происходит, но Христос в этот момент, вот это есть не просто хлеб и вино, это тело и кровь Христа. И тогда Мартин Лютер говорит, тогда железо раскаленное, мы железом можем жечь, обычно мы жгем огнем, но раскаленное железо мы можем жечь, и огнем мы можем резать. Вот над этим вопросом бились вот здесь, вот, собственно, отличие вот протестантов, евангельских христиан от католиков. Католики православные верят в пресуществление или приложение. Протестанты, лютеране, и мы с вами, Церковь Слова Жизни, мы верим в соприсутствие. Но есть другие протестанты, кальвинисты, пресвитериане, они говорят, что это лишь символ. Мы не верим, что это символ. Да, это символ, но не просто символ. Мы верим, ну, что это тело и кровь Христа. Как это происходит, мы не знаем. Вот есть вот попытки объяснить, мы просто не знаем. Хорошо? Просто вот когда совершается молитва, это тело и кровь Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Когда мы принимаем его, самое важное, что происходит с нами. Что на выходе? Я не понимаю, как работает двигатель внутреннего сгорания, когда сажусь в машину. Я не знаю, как едет электричка, как, почему. Вот там вверху, но я знаю, что там большое напряжение, там несколько, там в этих проводах и в рельсах. Как это все работает? Как эта энергия преобразуется в двигатель? Ну, кто-то из вас знает, кто-то нет. Ну, я же не сяду в электричку, пока не разберусь, как она едет. Я принимаю причастие, зная, что она приведет меня, причастие приведет меня к тому, участие в вечере приведет к оставлению грехов в моей жизни. Причастие приведет к тому, что я обрету силу жить свято, любить людей, любить Бога. И причастие приведет к тому, что я смогу быть близко к Богу, общаться с Ним, говорить Ему, как маленький сын, как маленькая дочь, своему небесному папе. Аминь. Аллилуйя. Также причастие причастие значит стать частью чего-то большего. Мы уже завершаем. В послании Ефесянам Павел говорит, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастника обетования во Христе посредством благовествования. Мы становимся сопричастниками тела Христова. Причастие принимается вместе, церковью. В редких, исключительных случаях причащают умирающего или человека больного дома, но мы принимаем причастие вместе, церковью, потому что мы соединяемся с живым Христом, и мы соединяемся с телом Христа, с церковью. Угу. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И с причастием происходит следующее. В этом слове причастие мы видим приставку и, собственно, сам корень часть. То есть мы приобщаемся к чему-то, становимся частями чего-то большого. Павел говорит, мы соделались причастником у Христу. Что это означает? Послушайте, в обычном порядке закономерностей, то, что мы едим, то, что мы съели, делается нами. Да или нет? То, что ты съел, если ты ешь много и не контролируешь количество съеденного, то можно на весах отследить, насколько ты много съел. Если ты недели две-три так без разбору много ешь, то ты поправишься. Станет ясно, что ты пересидел за столом. В церковном таинстве порядок закономерностей прямо противоположен. Не пища становится нами, послушайте, а мы становимся тем, к чему приобщаемся. Не пища становится нами, а мы становимся тем, к чему приобщаемся. Поэтому мы говорим причастие, мы становимся частью чего-то большего. Мы причащаемся ко Христу, к живому воскресшему Христу. Аллилуйя. К Его чистоте, к Его святости, к Его непогрешности, к Его силе творить чудеса, творить добро, благотворить. Мы причащаемся к такому Христу воскресшему. Мы становимся частью живого воскресшего Христа. Церковь, аллилуйя. Вау, аллилуйя, как здорово, аллилуйя. Ух, аллилуйя. Слава Богу. Но есть один важный момент в этом. Библия говорит, чтобы мы принимали причастие достойно. Что когда мы приступаем к причастию, нам следует принимать его, во-первых, с верою, что это действительно тело и кровь Христа. Это не просто символ. В некоторых церквях там раньше принимают, там, ну, а это все символ. Там взяли чипсы, кока-колу, это кровь, это тело. Нет, мы не верим в это. Мы не верим в это, мы так не поступаем. Мы принимаем с верою, что это действительно тело и кровь Христа. И мы принимаем со страхом Божьим, потому что можно причаститься не в улучшение, не в исцеление, а в суд и осуждение. 1 Коринфянам, 11 глава, давайте прочитаем об этом. То есть нам нужно принимать, когда мы приступаем с верою, это тело и кровь Христа. Послушайте, как огонь вошел в железо, и железо стало раскаленным, так Христос, Он в этом, Христос в этом теле, вернее, в этом хлебе, в этом вине, и когда я принимаю Христа, я соединяюсь с этим, с этой раскаленной субстанцией. Вот этот Христос входит в меня, живой Христос входит в меня, умерщвляя мои греховные желания, наделяя меня силой, аллилуйя, давая мне возможность вот близко быть, как шептать Богу на ухо, быть так близко к Нему, что ты как будто шепчешь Ему на ухо, аллилуйя. Поэтому нам нужно приступать, да, с верою и со страхом Божьим. 1 Коринфянам 11 глава, давайте прочитаем. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню, недостойно». Смотрите, недостойно. Что значит недостойно? Виновен, если недостойно, то виновен будет против тела и крови Господней. «Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть нам нужно понимать, что то, что я сейчас принимаю, это тело и кровь Христа. Нужно подходить к этому с благоговением и с покаянием, исповедоваться в грехах. Покаяться, отречься от тех грехов. То есть, ну как, ты сейчас соединяешься со Христом, как, ну, приобщаешься к живому Христу. И твоя задача, ну как, не таить никакой грех. Исповедать любой известный тебе грех, покаяться в нем, отречься от него, потому что вхождение в эту раскаленную субстанцию, в этого живого воскресшего Христа с грехом, с явным грехом, с безразличным отношением к греху, может закончиться плачевно для тебя. Этот огонь может сжечь этот грех вместе с тобою. Поэтому, когда вы входите в дом или в каком-то квартиру, вы ноги вытираете. Хорошо? Когда вы приступаете к святому причастию, вы вытираете ноги, вы каетесь, вы очищаетесь. Хорошо? Хорошо. Аллилуйя. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Недостойно, не разумея, что это тело и кровь Христа. Люди, которые принимают это недостойно, не разумея, не понимая, что это тело и кровь Христа, говорят, немощны люди и больны. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. То есть в момент причастия нам нужно судить себя, осуждать грех своей жизни, раскаиваться в нем, отрекаться от него. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Собираясь на вечерю, друг друга ждите. Видите, вечеря, она принимается вместе, церковью. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь. И величайшая святыня, которая должна облагородить тебя, преобразить и исцелить, вместе с тем становится для Иуды, помните, во время последней тайной вечери, когда Христос учреждает таинство причастия, Он дает знак Иоанну, говорит, тот, кому я сейчас, обмакнув кусок, подам, тот предаст меня. И написано, когда Иуда взял этот кусок, с тем куском вошел в него сатана. Нормально, да? Вместе с тем для Иуды участие в причастии становится путем к худшей жизни. Да не будет этого с нами. То есть у Иуды уже были мысли предать Христа. Он принимал тело и кровь Христа с мыслью предать Христа, оставить его с грехом. Мы каемся. Мы исповедуемся. Войдя в дом, вытри ноги. Приступая к телу и крови Христа, покайся, исповедуйся в грехах. Скажешь, ну а вдруг я какой-то забуду грех, что мне тогда кырдык будет? Нет. Тогда есть Божья милость, Божья благодать, искреннее сердце, хорошо? Имей свое искреннее сердце, исповедуйся в грехах. Все остальное Божья милость и благодать покроет. Аминь. Итак, причастие, смотрите, итог, последний слайд. Живой Христос через тело и кровь, которую мы принимаем, живой Христос входит в человека с тем, чтобы его преобразить. Сегодня мы примем тело и кровь Христа. Аллилуйя. Живой Христос войдет в вас, чтобы вас преобразить, чтобы меня преобразить. Преобразить во что? Аллилуйя. В оставлении грехов. Какие-то грехи останутся, оставятся. Не останутся, а оставятся, будут умерщвлены. Я несколько лет подряд исповедовался в одном грехе, несколько лет подряд, перед причастием, несколько лет подряд. И в этом, вот сейчас, в этом году, вот в этом месяце я стал видеть, как изменение, то есть этот грех стал уходить, ослабляться. И я почти одолел его. Скажешь, пастор Алексей, скажи мне, интересно, какой грех? Я напишу всем в Фейсбуке, об этом нет. Не твое дело, у тебя своих хватает тараканов, хорошо? Но я говорю о том, что Бог дал мне силу этот грех победить. Это касается моей лени и неделания того, что я знаю, я должен делать в семейных отношениях. Живой Христос входит в человека, входит в тебя в момент принятия тела и крови Христа с тем, чтобы преобразить тебя в жизнь вечную, чтобы ты жил новой жизнью, обновленной. Должна быть новизна. Праведность, аллилуйя, в твоей жизни, радость, мир. Ты человек, в это Христос тебя преображает. Аллилуйя. Ты член Его, ты гражданин Его Царства Небесного. А Царство Небесное – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Мир, праведность, мир и радость. Твоя жизнь преображается в то, что ты начинаешь творить праведность, делать то, что Бог требует от тебя. Мир, радость. И преобразить тебя в общении с Ним. Аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Слава Богу, 35 минут я проповедовал, Бог милостив, аллилуйя. Давайте, друзья мои, мы встанем сейчас, помолимся и подготовим наши сердца, чтобы принять святое причастие. Аллилуйя, Боже святый. Пусть, Наташа, оставь вот последний слайд, хорошо, пусть он будет. Аллилуйя. Можно? Слава. Аллилуйя, выносите, пожалуйста, аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, спасибо Тебе. Давайте будем готовить наши сердца к тому, что мы примем сейчас тело и кровь Господа Иисуса Христа, с тем, чтобы живой Христос, чтобы мы соединились с живым воскресшим Христом, и чтобы этот Христос преобразил нас, аллилуйя, преобразил нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Благословляем Твое святое имя. Спасибо, Боже, за причастие. Спасибо за это таинство, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Можно вывести все последнее? Живой Христос входит в человека с тем. Ну, давайте я вот все, все. Сегодня, сейчас живой Христос войдет в тебя, чтобы преобразить твою жизнь, чтобы грехи были умерщвлены, чтобы сила свыше была принята жить чисто и свято, чтобы ты мог общаться с Ним. Аллилуйя. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Славим Твое святое имя. Аллилуйя. Приди, Господи. Приди, Боже, сейчас в нашей жизни. Дай нам соединиться с Тобою. Дай нам быть преображенными Твоей милостью, Твоей любовью. Аллилуйя. Перед тем, как мы примем причастие, будем молиться. Конечно же, каждый человек может принимать, приобщаться к телу и крови Христовой. Но, точнее, не каждый. Каждый, кто поверил во Христа, каждый, кто принял Его в свою жизнь, каждый, кто стал христианином. То есть эта трапеза, она только для верных, только для верующих, только для христиан. Она не для людей, которые не верят во Христа, не признали Его господство. Она для верных, она для верующих. И вот у нас была эта фреска Микеланджело о том, как Адам тянется к Богу. Это может быть картина тебя, ты тянешься к Богу, но твоя рука не дотягивается, и она ослабшая. Ты не можешь дотянуться до Него. Бог тянется к тебе, и что Он делает? Он посылает Своего Сына Иисуса Христа умереть за твои грехи. Чтобы ты был восстановлен в общении с Богом. Христос берет за руки тебя и Бога, соединяет нас вместе. Аллилуйя. Преображает нас. Я хочу помолиться с теми из вас, кто никогда не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Вы верите, возможно, в Бога, но верить в Бога мало. И бесы, демоны верят в Бога и трепещут. Бога нужно принять в свое сердце. Пред Богом нужно покаяться. Пред Богом нужно привести свою жизнь в правильное положение. Это правильное положение называется покаяние. И как покаяться? В молитве. Скажите, как молиться, я не знаю. Тогда я хотел бы помолиться с вами перед этим причастием, с теми людьми, которые хотели бы принять Христа, примириться с Богом, соединиться с Ним, с тем, чтобы в вашей жизни оставлялся грех, чтобы вы получили новую жизнь, жить чисто, свято, имели общение с Богом. Тогда я хотел бы с вами помолиться молитвой покаяния. Вести вас в этой молитве. Аминь. Аллилуйя. Помочь вам. Но для этого вам нужно дать мне знак рукой, что да, я хочу молиться этой молитвой покаяния. Пастор Алексей, веди меня в ней. Я хочу помолиться. Если есть такие люди, которые хотели бы прямо сейчас этой молитвой помолиться, поднимите руку. Аллилуйя. Мы помолимся вместе. Я имею в виду новые люди. Те, кто уже принимали, но если есть такие люди. Аллилуйя. Ну, аллилуйя. Давай, выходи, дорогой. Аллилуйя, выходи. У нас есть сын. Аллилуйя. Дети наши, дорогие. Еще может быть кто-то. Кто-то, может, ушел от Бога, хочет вернуться. Аллилуйя. Ты хочешь принять Христа? Сердце хорошо. Как зовут тебя? Матвей. Матвей. Ну, с таким именем грех не принять Христа. Да. Хорошо. Давайте мы помолимся вместе с Матфеем. И если вы также хотите принять Христа, но не решаетесь выйти, молитесь там на месте, хорошо? От всего сердца, и мы вам поможем. И Матфею поможем. Матфей, скажи такие слова. Скажи: Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий, что Ты пришел умереть за мои грехи, чтобы я мог вернуться к Отцу Небесному. Прости мне все мои грехи. Пожалуйста, омой меня, очисти меня своей святой кровью от всякого греха, чтобы смерть прошла мимо, чтобы я жил вечно. Спасибо за Твое тело, за Твою кровь пролитую, чтобы я жил. Пожалуйста, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Давайте помолимся за Матфея. Аллилуйя. Слава Богу. Прострем руки. Отец Небесный, мы помолимся тебя, Матфей, хорошо? Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, сегодня пришел в жизнь Матфея, Господь, и Ты берешь его за руку, аллилуйя, Господь, и Ты берешь, Господь, в его немощи, Господь, и будешь вести его, Господь, всю жизнь свою крепкой рукою. Помилуй Матфея, Боже, сохрани его для Твоего царствия,

чтобы они стали для нас драгоценной кровью и плотью Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Аминь. Давайте все вместе скажем. Когда мы принимаем этот хлеб и вино, мы провозглашаем Твою смерть, и мы исповедуем Твое воскресение и Твое пришествие во славе. Святый Отче, мы празднуем эту вечерю в память о страдании и смерти Твоего Сына, а также Его воскресении и вознесении на небеса. Мы молим Тебя, милостиво презри на эту совершенную и вечную жертву, через которую Иисус Христос примирил человечество с Тобой. Пусть все, принимающие этот хлеб и вино, объединятся в одно тело и усовершенствуются в живую жертву во Христе. В Нем, через Него и с Ним принадлежит Тебе, Бог Отец Всемогущий, в Духе Святом, вся слава и честь ныне и вовеки. Давайте вместе помолимся той молитвой, которую Сам Господь Иисус Христос научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Мир Господен да пребудет с вами. Пожелайте мира от Господа друг другу. Учредил таинство святого причастия, тогда они ели пасхального ягненка. Они ели пасхального ягненка, которого ели они уже на протяжении 1500 лет, памятуя и празднуя исход их из Египта, выход из рабства. И Христос говорит: примите, Он берет хлеб, говорит: это тело мое за вас ломимое, и это кровь, пролитая за вас. Тем самым Он говорит, что я теперь этот пасхальный агнец, я теперь Божий агнец, который за ваши грехи буду ломим. И вы ели, евреи, пасхального ягненка, но сейчас вы будете принимать мое тело. Потому что тот ягненок, он спас их физически из рабства, а Божий агнец спасает нас из духовного рабства. Поэтому сегодня мы принимаем Агнца Божьего. Мы принимаем нашу Пасху. Пасха – это этот ягненок, который был заклан за наши грехи. Мы принимаем сегодня тело и кровь Господа Иисуса Христа, и смерть проходит мимо. Аллилуйя. Грехи наши оставляются. И мы принимаем силу. Аллилуйя. Мы исповедались в грехах, отреклись от них, но сейчас также, послушайте, происходит таинство в том, что Бог наделяет нас силой жить по-новому, быть лучшими мужьями, лучшими женами, быть лучшими сыновьями и дочерями, быть лучшими родителями, папами и мамами, быть лучшим зятем, тестем, свекром, свекровью, быть лучшим братом. Аминь. Аллилуйя. Быть лучшим работником. Аллилуйя. Изменяться во Христа, преображаться в Него. Примите это тело Христа за вас ломимое, и это кровь Христа, пролитая за вас. И это минуты также общения. Давайте мы сейчас стоя, причастие – это также общение. Не только оставление грехов, не только принятие силы, но минуты общения с Ним, близкого, тесного. Минуты, когда мы можем узнать Его больше, Он хочет открыться нам больше. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Можете сказать Господу, что беспокоит вас, что тревожит вас. Как маленькие дети, Библия говорит, мы стали как Его маленькими детьми, и мы можем прибегать к Нему за помощью, за поддержкой. Аллилуйя. И сейчас Его рука простирается к нашей руке. Аллилуйя. Его крепость приходит в нашу жизнь, аллилуйя, в нашу немощь и укрепляет нас. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты дал нам, открыл нам через плоть свою, через кровь твою, Боже, доступ к Отцу Небесному. Мы вернулись к Небесному Отцу. Мы были блудными сыновьями и дочерями. Мы ходили каждый своими путями. Мы были безбожники. Мы не имели смысла света жизни, но ныне, Господь, через кровь Твою мы вернулись к Отцу Небесному. Господи, спасибо за то, что мы приобщаемся к Тебе, к живому воскресшему Христу, и Ты преображаешь нас, Господь. Аллилуйя. Причащение к Тебе, Господь, преображает нас. Аллилуйя. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Помоги нам, Господь, во всей нашей жизни. Дай смысл, дай благодать, Господь. Исцели наши тела. Исцели наши взаимоотношения. Исцели наши души, Господь. Дай силы простить обидчиков. Не только простить их, но и благословлять их. Молиться за них. Желать им добра и мира, Господи. Аллилуйя. Даруй благодать, Господь. Любить врагов своих, Господи, во имя Иисуса. Даруй благодать жить чисто. Иметь чистые мысли, Господь, во имя Иисуса Христа. Свободными от всякой сексуальной нечистоты, Господь, Боже, от блуда, от разврата, Боже, от прелюбодеяния, Господи. Спасибо за Твою благодать, аллилуйя. За благодать, за силу творить добро, любить людей, творить добро, аллилуйя. Искать, Господь, кому можно сделать добро. Спасибо Тебе. Вы приняли тело и кровь Господа Иисуса Христа. Да хранит Он вас для вечной жизни. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать, которую Ты даруешь нам через Твое святое причастие, дар Нового Завета. Помоги нам жить достойно Твоего призвания, так, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем. Аминь. И, пожалуйста, примите благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Братья и сестры, поздравляю вас еще. Аллилуйя. С этим воскресным днем, с воскресением Христа. Аллилуйя. Пасха наша, Христос, заклан за наши грехи, чтобы мы жили, чтобы мы вышли из рабства и имели жизнь вечную. Драгоценные, присаживайтесь. У нас еще есть несколько объявлений. Аллилуйя. Обязательно, пожалуйста, те люди, которые пришли первый раз, или вас давно не было в церкви, у нас вот в трапезной, вот там дверь позади, мы хотим, приглашаем вас попить, пообщаться вместе, рассказать о себе хотим, о вас послушать, приходите, хорошо? И несколько объявлений. Друзья, 5 апреля в среду.